Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях о медицине и ветеринарии, и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было по существу и прений. Все соглашались с докладчиком и, восхищаясь его талантами, так строили свои речи о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайцев, лисицы, волка, медведя. По стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию. И тогда затребовал себе слово Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат. «Господа», — сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился, то есть товарищи. «Я принципиально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины. Но что касается вопроса ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве», и опять смутился, обозлел еще больше, поправился, то есть сначала в земстве, а потом при советской власти, 27 лет в общей сложности. Опять смутился и окончательно обозлел. «То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. У Германии соседями являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей. И тем не менее в Германии до сих пор имеется эпизоотия. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые в свою очередь граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. И я должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в 5 лет мы от эпизоотий не освободимся. Для этого нам понадобится несколько десятилетий». Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующим Крайзу. Речь его была вежливейше и академичнейше. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, усматривая в речи Грозы оскорбление съезда, ибо Гроза заподозрил оратора в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и в недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы, господа и в земстве были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения. Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы. Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить. Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом? Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинения съезду. Взял слово Лавр Феодосович Невельский и заговорил тоном, указывающим, что событий не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им, и он от нее не отказывается.